то никто не откроет. Поэтому ты имеешь мало силы, но ты имеешь ключ и откровение Божье. Слава Богу и благодарение. Израильтяне никогда не были сильнее и многочисленнее сирийцев и других народов. Но там был пророк, у которого был этот ключ. Сирийцы находятся в стадии войны, они как люди делают планы, составляют, делают заговоры. А Господь говорит цару, не ходи этой дорогой, там сирийцы залегли. Они ждут, кажется, все приготовили. Все было очень тайно сделано, никто ничего не знал, они по старой дороге ходили. Ну вот, пойдут этой дорогой, а сколько их, вы помните одно место Писания говорит, стали друг против друга. Так сирийцы наполнили землю, а израильтяне, как два маленькие стада коз стоят. Но Писание говорит так, несколько раз сирийцы строили планы, и они проваливались. Мне не думали, и царь вызывает вас, скажите, кто из наших в сношении с царом израильским? Потому что, что мы не заделаем, проваливается. И кто-то говорит ему, господин наш царь, никто не в сговоре, но там есть пророк, который знает все, что ты в своей спальне говоришь. У него есть ключ Давидов, он знает, что делается. Слава Богу и благодарение. Не ходи тем путем, там сирийцы залегли. Сколько раз в вашей жизни было, когда вам хотелось пойти какой-то дорогой, сесть какой-то транспорт. Я помню один раз, мне надо было очень сильно поспешить на вокзал. Я кончил работу, где-то я 20 минут третьего кончал, а где-то минут через 15 уходила электричка. Мне надо было в собрание ехать. И вот я выхожу, смотрите, вот как интересно, когда этот ключ Давидов работает. Где-то у меня 5 минут, не больше, есть в моем распоряжении. Остальное время на дорогу. И вот стоит автобус почти полупустой. Что надо делать? Он отправляется. Надо прыгать в этот автобус и ехать, правда? Я стою. И не знаю, почему я стою, не знаю, почему я не сажусь в автобус. Следующий битком набитый, я еле вобрался в него. И еду и сам себе думаю, ну какая глупость. Идет полупустой автобус, ты не сел, подождал 5 минут, времени в обрез, теперь ты еле в лесу полный. Я только тогда понял, когда я переехал в переезд. Потому что этот пустой автобус... И еще на двух остановках осталось, чтобы брать людей. А этот, который полный, две остановки минул, еще раз переезд. Я переезд переезжаю, закрывается, вот подъезжает тот, который пустой был, и что перед переездом? Вы поняли, как Бог часто делает? Это для разума это глупость. Если бы я сел в этот пустой, я точно опоздал бы. Потому что я только выскочил с автобуса, у меня был проездной билет, и я только успел скачать в электричку. Это были секунды какие-то. Вот как хорошо, когда в нашей жизни, может быть, мы не всегда понимаем этот ключ, но он действует, этот ключ Давидов. Дух Святой формирует наши желания, наши направления и управляет нами. Слава ему и благодарение. Может быть, для кого-то то, что я рассказываю, это из области фантазии, но благодарение Богу, то, что у кого-то из области фантазии, у нас часто, это реальная жизнь, за что благодарение Богу. Потому что Писание говорит, вы не просто люди, вы народ избранный, вы царственное священство, вы народ взятый в удел. Слава Богу и благодарение. И вы имеете полное право иметь ключ Давидов и открывать те вопросы, которые недоступны для откровения простым человеческим разумом. Слава ему и благодарение. Братья мои, дорогие сестры, как хорошо иметь этот ключ Давидов. Но здесь нужна вера. Вот я читаю. А Филиппу, 8 глава, День апостолов, 26 глава, 31 стих. А Филиппу ангел Господень сказал, встань, иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. Вы идете в лес, становитесь на поляне и начинайте проповедовать. Ну, как это понять все? Я понимаю другую опасность, что дьявол может так вот людей водить. Это другой вопрос. Но когда я сегодня говорю, то я говорю о водительстве Духом Святым. И о том, что оно не всегда вмещается в нашу голову и в наш разум. Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, и евнух, вельможи Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжал к Иерусалиму для поклонения, возвращался, и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филипп, подойди и пристань к чьей колеснице. Знаете, вот это один вельможа, один евнух. Он стоил тысячи простых людей. Вы понимаете, почему? Потому что это авторитет. Это вельможа. Когда мы были в Бразилии, там братья рассказали один такой случай, когда где-то там в бассейне реки Амазонки, это вообще необжитые края бассейна реки Амазонка, и говорят, есть церковь, где надо 8 дней добираться на лодках туда, только на лодках водным путем. Потому что джунгли, болота, ни самолетом, ни вертолетом туда не доберешь, там не взлететь. А вот по реке можно. И говорят, там они проповедовали, и там покаялся вождь племени. Вот это племени небольшое. Ну, естественно, вождь покаялся, чем я покаялась. Я говорю, один только колдун прочерился. То, говорит, вождь взял его, подвесил за ноги, он повещал 8 часов и тоже покаялся. Потому что то вождь покаялся. То вельможа. Кто бы его мог повесить за ноги, чтобы он повещал? Колдуна еще в придачу. А вождь племени, говорит, и тоже и колдун покаялся. Потому что, а куда денешься? Надо каяться тогда. То, наверное, нечто похожее, как казаки во время царя загоняли людей на крещение, православную веру принимали. Но тем не менее, но что-то было сделано в это время. Вот как все-таки важно, что Филипп, несмотря на то, что Дух Святой сказал ему, иди на дорогу, на ту, которая пуста. Чего идти на пустую дорогу? Это не новая мысль. Наверное, братья вам не раз говорили, когда это место читали. Ну, чего идти на пустую дорогу? Но это был ключ. А ключом для Эфиопии был это один человек знаменитый. Вельможа Кандаки, царица Эфиопской, хранитель всех ее сокровищ, который приезжал в Иерусалим для поклонения и, сидя в колеснице, читал пророка Исаию. Но Дух сказал Филиппу, пойди пристань к чьей колеснице. Он подошел, спрашивая, что читаешь? Разумеешь, что читаешь? Говорит, если кто мне не наставит, как я могу разуметь? Он сел и объясняет ему. Короткое время. И если дверь была открыта ключом Давидовым, то дело было доведено до конца. Слава Богу и благодарение. Вы знаете кто? Мы сегодня евангелизируем. Мы сегодня заняли, может быть, некоторые места. Но я нисколько не сомневаюсь. Если бы молились, и по конкретному указанию Божьему это сделали, то гораздо больше был бы успех, чем здесь сегодня. Мы благодарим Бога за то, что и сегодня имеем. Мы понимаем, что если бы Бог не был с нами, то мы и этого не имели бы, что имеем. Но если мы будем идти за Господом, если на всякое дело будем просить у Господа ключей, то я знаю эти ключи Давидовы. И если что этот ключ откроет, то никто не закроет ключ, чем том, что у тебя мало силы. И никто не отворит, если Господь запрет эту дверь вот этим ключом. Поэтому, не могу уже дальше говорить, время наше, по сути дела, уходит. Но вы знаете, это очень важно. Просто напомню один случай. Здесь я пропускаю очень много. Вы помните, что Господь назвал Христа блаженным? Блажен ты, Симон, сын Ионин. Потому что не плоть и кровь открыли тебе это. А кто открыл? Отец мой, сущий на небесах. И я тебе говорю, ты Петр, камень. И на чем камне я создам церковь мою, и врата да не дарит ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. Вы знаете, что будет? И что свяжешь на земле, то будет связано где? На небе. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе. Это только тогда, когда будешь пользоваться моими ключами. Своими не будет. Можем что угодно вязать своей собственной головой. Никто там на небе нам вязать этого не будет. Если будем развязывать своими ключами, то, во-первых, развязать трудно, а во-вторых, никто там развязывать не будет. И вы помните, Господь говорил, примите Духа Святого. Пришел, дунул и сказал, примите Духа Святого. И тогда что будет? Вы помните, что будет? Кому просите грехи, тому что? Простится. И на ком оставите, что будет? Потому что Дух Святой без откровения будет говорить то, что Бог хочет видеть. Какое Бог желает решение дать? И мы даже если немножко сомневаемся, то если мы пользуемся поддержкой Божией, то мы даже, если и разумом проникли, то мы с большей уверенностью это делаем. Уже не боимся, а вдруг я палку пирожну или не дожну. Откровение Божие, оно вернет эту ключ Давиду, через который, если Бог откроет, то никто не закроет. Если Он закроет, никто не откроет. Да я и мучиться не буду открывать, если Бог скажет, ты не откроешь. Если я того не знаю, значит, стираю силы, дергаю, открываю, открываю, и открыть не могу. Бог говорит, да ты не там открываешь, не те двери. Куда ты стучишься? Я за дверью. Неужели ты думаешь, ты их откроешь, эти двери? А вот там, в Македонии, Павел говорил, я хочу открыть двери, иди туда. А он стучался в двери, хотел делать. А у вас Господь, да не в те двери ты стучишься. Вот я себе даю ключ, открыть двери в Македонии, вот туда иди. Он ему во сне говорил, помните? Встал, рассудил и сказал, да, Господь нас призывает идти в Македонию. И пошли. Потому что там Бог открыл дверь. Это его ключ был. Павел просто последовал. Поэтому пусть Господь поможет нам именно иметь этот ключ. Вы знаете, ключечка откровений Божьих. Это защита крепкая.